Ну, а теперь о героине фильма. На роль Нинки Ведерниковой мы выбирали исполнительницу долго из десятков претенденток. Перерыли всю актерскую картотеку Ленфильма и даже ездили в Москву, все искали и не находили подходящую нашей мечте актрису. И вот однажды Лариса Моливанна рекомендует нам совсем неизвестную Галю Никулину. В 1969 году Галя Никулина попала на фильм Генриха Рапопорта «Два билета на дневной сеанс» в Риге. Как для многих провинциальных актеров, попавших на киностудии и понюхавших настоящего кино, для нее и ее мужа Ефима Каменецкого наступила пора поиска своего шанса. Лариса Моливанна, поработавшая режиссером Красноярского ТЮЗа и только что приехавшая в Ленинград начинать новый этап жизни, была уже утверждена в нашем фильме на роль антипода главной героини Тамары. Только поговорите с ней, и все поймете. Люда встретилась с Галей Никулиной и, позвонив мне по телефону, сказала: «Класс!» А я так ничего и не рассмотрел в этой застенчивой, прячущей глаза молодой женщине с глазами маслинами. Помню, что уж очень худенько она мне показалась. Люда вслед за Ларисой Моливанной ее раскусила и повела настоящую войну за Галину Никулину. Днем и ночью я слышал от нее: «Ты ничего лучшего не найдешь, это самородок, утверждаем Никулину». И на студии Люда показывала ее пробы начальству и твердила: «Это успех картины». Но я еще сомневался, а оператор картины Слава Виноградов категорически возражал: «Как ее снимать-то буду? Смуглая какая-то, я люблю глаза голубые и прозрачные». И телевизионное начальство приняло Галю в штыки. Борис Марков, тогдашний директор ленинградского телевидения, не был антисемитом, но чернявенькая какая-то, русская ли, или еврейка. Людмила начинала с ним спорить: «Никулина русская, сибирячка, я таких в Сибири видела. А вот ты, Людмила, заведи себе собственную студию и там распоряжайся». Галю Никулину Люда буквально пробила на роль. Я сдался, как типичный подкаблучник. Слава после первого же проявленного материала. Высшее начальство замолкло. Главный редактор лентелефильма Лидия Алешина тактично нам не мешала, поддерживала и боролась за проводы, как могла. Во всяком случае, два месяца съемок никто не лез к нам в душу, будто ждали, куда вырулит. Галя Никулина не просто оправдала надежды Люды и Ларисы Моливанны. Галя Никулина, я утверждаю, одна из больших, так редко встречавшихся мне на пути, драматических актрис. Судьба ее одна из так часто случавшихся актерских драм. Теперь она давно уж не в театре, и на встречи с нами идет неохотно. А у нас в картине играла так самозабвенно. С ней не требовалось говорить о задачах и приспособлениях, а уж ей совершенно не нужно было показывать и рассказывать, как играть. Мы снимали у Кировского моста в Ленинграде, чего-то ждали, да и сцена у Гали как-то не шла. Галя попросила, чтобы мы отошли с ней в сторонку и поговорили не о роли, а о любви. Она как школьница повторяла ранее оговоренное. Ну, то, что с первого взгляда моя Нинка влюбилась, это ясно, а вот что дало ей первый толчок чувству. Просто пришла пора, она влюбилась, как пушкинская Татьяна, или что-то еще. В напряженной сутолке режимной съемки солнце только что еще восходит, через полчаса все зальется его светом, и будет банальная картинка. Мы упустили из внимания главное состояние наших героев. Нинка и Валерик идут возле Петропавловки, говорю я. Они разговаривают или молчат? Если разговаривают, то о чем? Что за слова? Мы рассчитывали, что все покроет музыка, но актерам такое нельзя объяснять. Мы просили Юру Каморнова быть выразительней, то есть не просто гулять на фоне Невы, пусть он хотя бы помашет рукой, что-то Нинке покажет. Галя вздыхает: ничего не поняла. Попытаемся вспомнить ее биографию. Сирота, живет с братом, сама как мама. Значит, она его жалеет, да? Точно жалеет. И тут возникает Юра Каморный: а если мне этот проход сыграть в зерне Валерика, его вечной неуверенности в самом себе, самоедстве? Но это происходит так далеко. Вы маленькие фигурки на фоне города, вас не разглядеть и не услышать. Сделайте поближе, артисты будут только благодарны. И Галя ему в унисон. Или все выставили, уже поздно. Я радостно говорю, ничего не поздно. На клочке бумаги мы написали текст сцены. Юрий Каморным пришлось сходу выучить и тут же произносить в кадре стихи. «Я без тебя не могу жить, мне без тебя и дожди, и сушь, мне без тебя и в жару стыть, мне без тебя и Москва глушь». Боже, как он высоко и наполненно произносил эту строчку в кадре, а главное, как слушала его Галя Никулина, наша Нинка. «Мне без тебя каждый день год, если бы время мельчить дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя». И вдруг Валерик снимает всю романтику. Это стихи Николая Асеева. Он написал их в 60, а мне 26, я еще ничего не могу, ничего. И любовь, бабья жалость проснулась с ней. А он и стихи, и звучит над Петропавловкой. «Я ничего не хочу знать, верность друзей, подлость врагов. Я ничего не могу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Галя, ну как, в порядке?» И глаза ее светились такой искренней, такой всескрушающей любовью. Снято! Фильм был многонаселенным, много персонажей. Приглашая каждого, мы обещали, что его роль — это образ, а не проходная фигура в нашем шахматном раскладе. Старались, как могли, наполнять второстепенные роли их характерами, а так как исполнители набирали по принципу «знакомые» или «знакомые наших знакомых», о ком говорили хорошо, да и гонорары у них были мизерными, то все строилось на личной заинтересованности и дружбе. Дружить, мне кажется, мы умели. И рождались артисты из неартистов, из людей знакомых и незнакомых. В магазине «Оптика» на Лиговке Люда увидела курносую продавщицу с длиннющими ногами. Синие глаза, два блюдца, такая наивная шалавость в ней. Пока продавщица оформляла Людин заказ на очки, они разговорились. Ах, кончилось все тем, что в группе проводов появилась исполнительница роли Жанки. Знакомьтесь, артистка Наташа Патракова. Она позже станет актрисой петербургского ТЮЗа имени Брянцева, народной артисткой России. В картину, как только могли, втиснули наших ветеранов, артистов из фильма «Дорога домой». Валерия Караваева, Васю Минина, Валеру Ольшанского, Тамару Аскенази. Блеснул в роли соседа Нинки и муж Гали Никулиной Ефим Каменецкий. Он вошел в кадры и зажил персонаж. Он стал вдруг необходим, роль росла от эпизода к эпизоду. Но основные роли у молодых, совсем молодых. Прямо с студенческой скамьи пришел на проводы Гена Богачев. Гена сыграл роль друга Валерика, врача по имени Герман, с истинным человеческим наполнением и трогательностью. Он был так правдив, что мы не боялись дать ему текст о том, что человек не имеет права забывать, что потеря памяти ведет к фашизму. Текст снова из разговоров с Евгением Шиферсом. На съемках Гена был так стеснителен и взволнован, что лишний раз и боялся озадачить его каким-то замечанием. Он тоже краснел и тысячу раз говорил: «Извините, извините, сейчас исправлюсь». Он так краснел, что, будь у нас фильм цветным, наверное, кадры с ним забраковали бы. Такой был цвет лица. Кто бы мог подумать, что спустя многие годы на сцене театра имени Комиссаржевской я буду репетировать с гастролером, народным артистом России, актером БДТ имени Г. А. Товстоногова Геннадием Богачевым. Причем Геннадий будет играть громогласного, размашистого, властного Петра Великого. И как играть? У фильма была судьба, тяжелая судьба, счастливая судьба. Началось все с просмотра и присуждения категории картине на ленинградском телевидении. Сначала дали четвертую категорию, то есть полный запрет и никаких вознаграждений. Потом, через полчаса разговора главного редактора лентелефильма Лидии Алешкиной с директором ленинградской телестудии Борисом Марковым, оказалась категория первой. «Зеленая улица», показ по всесоюзному телевидению. Да, не тут-то было. Состоялся просмотр картины в ленинградском обкоме КПСС. Сам Василий Толстиков смотрел и обсуждал. А знаете, кто такой был В. Толстиков? Брежнев в Ленинграде. То есть бог, царь и воинский начальник. Толстиков смотрел картину при нас, создателях с халуями из группы приглашенных критиков. Халуи и инструкторы обкома помалкивали, им говорить было не положено. Приглашенные критики вяло поругивали и Веру Панову, и нас, но зато хвалили пейзажи Ленинграда. И все время испуганно посматривали на бывшего водопроводчика, ставшего волей судеб, секретарем обкома, хозяином культурной столицы СССР. «Так, — сказал Толстиков, — что вы там наснимали? Думаете, с телевидения так все можно протащить? Вот начинается ваш фильм кадрами поднятого Кировского моста. Что это значит? Что? Молчите? Значит, что перед молодежью стоит бетонная стена? И не вякайте там, что это красиво, что это символ праздника «Белая ночь». Что? Хотите показать, что мост открыт, чтобы работала река? Прекрасно. Вот, покажите. А что это за каменная стена, которой брат вашей Нинки припирает бледушку-подружку? Метафора? Лабиринт? Знаем, что такое лабиринт. Так вы оставьте ваши метафоры, где вы видели такие трущобы в Ленинграде, и я вам не позволю, я вам не разрешу. Набрало 43 замечания. Потребовались для выхода в эфир 43 поправки. Масло подлили в огонь критики, особенно я запомнил Тамару Марченко, она нас не взлюбила. Не с ее ли подачи был так осведомлен Василий Толстиков? Существовали же и внутренние рецензии. Эти доносы заказывались обкомом партии под грифом «для внутреннего пользования». Нам ничего не помогло. Ни имя Пановой, ни доводы и обещания, что мы студии примем во внимание, на все наши примем во внимание. Мы слышали вырезать, переснять, доделать. Я изворачивался, хитрил, был искренен и умирал от боли в желудке. Премьеру картины я смотрел по телевизору, мне принесли его в палату Ленинградского окружного госпиталя. Я ждал операции. Это была первая серия желудочных операций. Они по странному совпадению случались как раз после сдачи моих работ. Кишка, возможно, тонка. Не так далее я подумал впервые. А не послать ли все к такой-то матери? И катись все... Летом 1972 года мы эмигрировали. Мы уже упаковали наши пожитки и ждали момента вести все наше барахло в Шереметьево. Вдруг звонок в дверь. Открываю. На пороге Слава Виноградов. На нем лица нет. Увидев нас, он засопел, и глаза увлажнились. «Ну, Славка, мы же не умерли еще». Разговоры о том, что мы делаем с собой, с нашей жизнью, конечно, были бесполезны и уже неуместны. «Пришел прощаться?» «Нет у меня дела, а прощаться я с вами никогда не буду». «Да, у Славки было дело». «Дело щекотливое. У меня через 3 дня в Центральном доме кино «Творческий вечер». Отчет, так сказать, за все годы». «О, Славка, поздравляем. Вечер в Москве, это же большой шаг, вверх. Я хотел показать на вечере фрагменты проводов и дороги домой. Прекрасно, мы же будем лететь в самолете, а наши картины...» Он смотрит на меня бодрящегося, я вижу в глазах его боль. «Слава, что случилось?» «Из проводов вырезали титры с вашими именами». «Вырезали? Оська Охотников, редактор лент телефильмовский, как только ему стукнули, откуда следует, о вашем решении уехать, так он сам по своей инициативе бросился на склад, схватил коробки с проводами и в монтажном, и ножниц, чик. Потом ходил по коридору и хвастался, мерзавец. Я сам их имена вырезал, собственноручно. Ну и хрен бы с ним. Я пришел сказать, что я вообще не покажу ничего. То есть я откажусь от вечера. Скажу с больным и баста». Я знал Славку. Такой он мог выкинуть. Я искренне сказал, ты с ума сошел. Твой вечер в Москве — это очень важно. Считай, что мы тебя благословляем, Славка. Я и сегодня держу у себя на виду маленькую записку. Ленинград, 23 июня 73 года. Уважаемая Мария Исаевна, к сожалению, письмо это мое к вам пишется впервые, и именно теперь, когда уж ничего поделать нельзя. Могу сказать вам только, что для меня ваш сын был и остается другом, в искренности чувств которого я не имел повода сомневаться никогда. Дружба наша, к сожалению, не смогла быть такой сильной, чтобы не позволить однажды другу выпить чашу мытарств на чужой земле. Конечно, кого теперь следует винить, кроме самих себя? Но поздно. Жестокая судьба так и не привела его к земле обетованной. Наверное, ее для него там не было. Но я не верю. Вот шпади около месяца среди людей, знавших Юлю, ходят слухи, что нет уж больше его среди живых. Конечно, не сочтить за бестактность, но у кого, кроме матери, я могу узнать правду, какая бы она ни была. Пожалуйста, напишите мне, если найдете, возможно. Ваш Слава Виноградов. Итак, прозорливому читателю ясно. Меня несколько заранее, но все же похоронили. Был в 1973 году пущен такой слух. Его заказали все те же компетентные органы и некоторые из моих знакомцев, а двоих я знаю точно. Во время своих выступлений перед зрителями этот слух распространяли, то есть рассказывали о моей горькой судьбине в эмиграции, моей смерти не то в Вене в аэропорту, не то в Иерусалиме, какой-то ночлежке для бездомных. Славка и среагировал, получив от моей мамы записку, и показывал ее, кому только мог. «Дорогой Слава, я послала вашу записку Юле для обозрения. Видимо, моему сыну еще долго-долго жить, раз такие слухи. Будьте счастливы, ваша МП». Он говорил, что слухи о моей смерти ему дорого стоили, зато он отыгрался потом. Дважды мы с Людой и наш весь род, вплоть до полуторагодовалого Максима Панича, окажемся объектами фильмов этого крупного киномастера. Фильмы называются «Русский дом» и «Французский дом» с твердыми знаками. Это о личном опыте одного человека, о моем доме. А уж что он увидел за этим и как рассказал, дело его таланта. Чего-чего, а таланта моему Славке не занимать. С талантом у этого седого усатика все в порядке. На троих хватит, а может быть и на четверых. В приветствии губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева ко дню моего 70-летия было написано, что ваш фильм «Проводы белых ночей» стал настоящей поэмой о нашем городе и считается сегодня культовым. Его знают несколько поколений ленинградцев-петербуржцев. Дело не в подписи губернатора. Сегодня один, завтра другой. Возможно, что он написал или надиктовал это и не он. Написали его референты. Подпись делается теперь автоматом. Перо движется по лекалу. Возможно, что большинство зрителей не знают, кто создал фильм. Титры так и не изменили. И остался фильм с оператором и композитором, художником и артистами. А вот режиссеры считают, что это как в песне, слова народные. Но не в этом ли высший комплимент, какому-никакому, а художнику?